даже по телефону. Он уже был не в силах выносить этого интригана, который в какой-то мере тоже владел Мэрилин, добивался от нее уступок, но при этом не испытывал неприятностей от бурных встреч с нею наедине. В августе Артуру Миллеру пришлось расстаться с Мэрилин, чтобы проведать старшую дочь, которая, похоже, впала в нервную депрессию. Она считала, что отец, которого она обожала, предал и покинул ее. Она грозилась покончить жизнь самоубийством. Она упрекала отца в том, что он женился на Мэрилин, чтобы осветить отраженным светом, и утверждала, что он унижает себя, таким презренным способом добиваясь известности, которая ничего не стоит. «Знаешь, что говорят у нас в колледже?» Вспоминают смерть коммивояжера, а потом сразу же заявляют «смерть драматурга». Считают, что теперь ты способен сочинять лишь подписи под фотографиями Мэрилин. Артур Миллер терялся, не зная, как ему умерить нездоровую, докучающую нежность дочери, когда посыпались телеграммы из Лондона. Мэрилин упала в обморок. Мэрилин больна. Мэрилин не встает с постели. Она страдает от бессонницы. Ей кажется, что она покинута навсегда. Миллер спешно вылетел самолетом в Лондон. Никогда в жизни он не двигался так много вхолостую и не работал так мало. Он застал Мэрилин в постели. После его отъезда она и в самом деле не снималась и почти не вставала с постели. Значит, он был нужен ей не для всеобщего показа. Перефразируя формулу Мэрилин, когда холодно, камера не согреет. Может быть, здесь уместно было бы сказать, когда холодно, книга не согреет. А возможно, лучше пусть тебя согревает книга, нежели автор, утративший талант, разлученный со своими героями. Миллер сделал вывод, что Мэрилин не может жить без него. Его захлестнула волна гордости. Он собирал ее фотографии, решая, какие печатать, а какие порвать. Вырезал из газет и журналов статьи о ней и терпеливо наклеивал их в альбом. Мэрилин уже не могла одеться, не узнав его мнения. Она начала просить, требовать со вздохами и упреками, чтобы он создал для нее большую роль, настоящую пьесу. Это очистит ее от скверны, смоет следы идиотских ролей, сыгранных прежде, включая и ту, в которой она снимается теперь. Миллер отклонял эту главную претензию, неотвязную и раздражающую, веско аргументируя тем, что не умеет работать по заказу. Лишь одно было уязвимым в его аргументации, ведь Мэрилин не была директором театра. И она отвечала ему с той необыкновенной, страшной ясностью ума, какая время от времени посещала ее. «Но если ты меня любишь, это не должно быть тебе трудно. Любовь — глубокое чувство. Произведение искусства всегда рождается из этой глубины. Дом с парком в Энгфилд-Грине был обнесен высокими стенами. За стенами находились аккуратно подстриженная живая изгородь, нескончаемые аллеи, 4 гектара лужаек. Право, это был такой уголок, прелести которого следовало ценить, в особенности, если ты писатель. К сожалению, для того, кто привык писать в одиночестве, все это было непривычно. Его коробило, лишало способности работать. Приподняв край занавески, Миллер видел 4 сторожей в сапогах и с пистолетами в кожаной кобуре на боку, непрерывно обходивших территорию. Вот каково его теперешнее одиночество. Роскошь, слава, но причиняющая страдания, подавляющие, как стены тюрьмы. 10 октября 1956 года в Лондоне состоялась премьера нового варианта пьесы Миллера «Вид с моста» в постановке Питера Брука. Его постановки всегда отличаются строгостью. Он не устраивает пира, его спектакли – пища для аскета. Его устраивают голые геометрические конструкции. Но пьеса, прочно сколоченная и полнокровная, только выиграла в этом оформлении с труб в чехарде лестниц. Она прошла с успехом, и когда зрители к тому же обнаружили в зале Мэрилин Монро, они просто обезумели от восторга. Овации, естественно, адресовались Мэрилин. К Миллеру это отношение не имело. Мэрилин принимала аплодисменты в ярко-красном атласном платье без бретелек. Миллер оставался на заднем плане. Первый ученик, справившись с уроком, снова превратился в смущенного подростка.